21. Рейнтону казалось, что не будет конца его жизни в пионерском лагере, как вдруг стало известно, что до отъезда домой осталось всего несколько дней. Готовился большой прощальный концерт. Вожатые с утра до вечера репетировали, предоставив ребятам, не занятым в концерте, полную свободу. Начали уже прибывать вельботы за ребятами. Кейтринский берег покрылся белыми палатками. Пришел вельбот из Сулака, его привел Кукой. Когда он узнал, что ребят отпустят только после прощального костра, он выругался и пошел разыскивать начальника лагеря Андрея Ивановича. «Почему надо обязательно костер?» — сердито спросил Кукой начальника лагеря. «Разве нельзя обойтись без этого баловства? Вельботов для охоты не хватает». Договорились, что ребята уедут в тот же вечер, когда окончится концерт. Услышав об этом, Ринтин, Акай и Петя быстро собрали свои вещички, скинули с себя лагерную одежду и переселились в палатку. Позже явилась и Йоо. «Чай будете пить?» — спросил старый Рычип, приехавший вместе с Кукой на вельботе. «Пейте. Наверное, соскучились по настоящей чукотской еде». Он выложил перед ребятами куски сушеного моржового мяса, холодные тюленьи ласты и другие лакомства. Пока ребята ели, он рассказывал улакские новости. «Выбрали мы колхозным председателем вашего учителя Татро. Хоть он и не был оленеводом, но хозяин по всему, видать, хороший. Объявил, что мы неправильно живем. Устав, говорит, у вас негодный. Отжил свое время. Надо переходить на новую, более высокую ступень, чем устав товарищества. Рассматриваем это дело направление». Видя, что ребят не интересуют тонкости колхозного устава, старик начал рассказывать другие новости. «Школу отремонтировали, пристроили еще два класса. Теперь вам будет где побегать и пошалить». Ринтину не терпелось услышать что-нибудь об огороде, но перебивать старика он не смел. А Рейчип, словно испытывая терпение мальчика, продолжал, обращаясь теперь к Пете. «А твой отец убил моржа. Слушайте, ребята, как это случилось. Накануне был шторм. Павел вышел рано утром поискать выброшенный волнами плавник. Он взял топор и, конечно, прихватил ружье. Идет это он по направлению к Чинлюквину. Заметил уже несколько бревен и вдруг видит, на берегу лежит морж. Павел сразу сообразил и стал подползать. А морж даже голову не поднимает, спит, должно быть. Вот уже несколько шагов осталось до него. Тогда Павел поднимается, стреляет в моржа, подбегает к нему и для верности еще несколько раз топором по голове хакает. «А вы знаете, какая сила у нашего пекаря! Морж наповал был убит. Обрадовался, значит, охотник, бежит в стойбище и кричит: «Рырки убил! Рырки убил!» Взяли мы кожаный мешок, ножи, пошли разделывать добычу. Большой был морж. Только разрезали брюхо, а от него нехороший дух пошел. Что тут скажешь? Пекарь удивляется, и часа не прошло, как убил моржа, а он, смотри, уж подгнил. Пришлось нам растолковать пекарю, что морж-то был дохлый, и его волной выкинуло на берег. Ребята засмеялись. Один Петя, видимо, обидевшись за отца, хмурился. Старый Рычип немного помолчал. «Зато уток, — сказал он, обращаясь к Пете, — твой отец залито набил больше других. Устроил коптилку, дымом их обкуривает, чтобы не портились. А как огород?» — не вытерпел Ринтен. «Выросли там какие-то корешки», — махнул рукой старик. «Директорская старуха дала мне попробовать. Большие листья — так это просто трава, а маленькие корешки редиской называются, горькие, будто табаком начинили. Только один лук как лук и вырос, а все остальное — дрянь, в рот не идет. Однако старуха говорит, что эти овощи такие, какими им полагается быть. Важен, говорит, витамин. И Лена Радистка, и другие русские с полярной станции так говорят». «Ох, забыл!» — старик хлопнул себя ладонью по лбу. «Старуха Просковья велела передать, что сохранила для вас большую часть урожая. В общем, приедете в Улак, сами попробуйте». После концерта и прощального костра состоялась торжественная линейка и спуск флага. Когда под сухой барабанный треск с мачты стал сползать красный флаг, Ринтену сделалось немного грустно, и в то же время сердце наполнилось горячей радостью от мысли, что через несколько часов он увидит милые сердцу улакские яранги, и глаз отдохнет от ровного, как строй пионерского отряда, вытянувшегося по берегу ряда одинаковых деревянных домов Кэтрена. Двадцать второе. По углам класса белеет иней, и незаметные раньше гвозди блестят заиндевевшими шляпками. Все сидят одетые в шапках, зажав в кулаке чернильницы. За стеной бушует зимняя пурга, унося тепло пылающей печки, в которую Теютен то и дело подбрасывает большими лопатами уголь. Зоя Герасимовна в меховой шапке сидит за своим столом и рассказывает о том, как на ее родине, Украине, готовятся к весеннему севу. За окном воет холодный ветер, а учительница говорит о широких, как море, степях, покрытых высокой травой.